Глава 21. Еще через три дня меня на вертолете перевозят в Локвуд Мэннер. Конечно же, я чувствую себя лучше, но это далеко не 100%. Пожалуй, мой нынешний уровень колеблется между 65 и 70%. И скромность не позволяет мне утверждать, что и при 65% я достаточно силен. Найджел Дункан встречает меня словами: «Ты выглядишь лучше, чем я думал». «Польщен», — отвечаю я, и, не желая дальше терять время, перехожу к делу. «Расскажи про компанию с ограниченной ответственностью под названием Армитедж». Мы молча идем к дому. «Найджел, я слышал твой вопрос». «И?» «И не собираюсь отвечать. Я даже не потружусь сказать, знаю ли я вообще, о чем ты говоришь». «Лоялен до конца». «Это не лояльность, это следование закону». «Адвокатская тайна?» «Совершенно верно». «Извини, дружище, но здесь твоя конфиденциальность не прокатывает. Ты уже упомянут в качестве юриста холдинга». «Я? Упомянут?» «Дункан и помощники. Вероятно, есть другие фирмы с таким названием». «А ты знаешь, кто пользуется услугами ООО «Армитедж»?» — спрашиваю я. «Чем ближе, тем более грозной выглядит старинная часть нашего родового гнезда. Такое ощущение сохраняется у меня с детства. Каждый дом — это суверенная страна». Я смотрю на Найджела. У него плотно сжаты губы. Желваки вздрагивают в такт шагам. «Этим счастливцем был Рай Стросс», — говорю я. Компания оплачивала его счета. В лице Найджела ничего не меняется. «Ты должен мне рассказать, что происходит». «Нет, Вин, не должен. Даже если бы я знал, но я и здесь не стану подтверждать, известно ли мне, о чем ты говоришь. Я не обязан ничего тебе рассказывать». Это могло быть как-то связано с убийством дяди Олдрича и похищением Патриши. Это могло бы ответить нам на вопросы о хижине ужасов. Наконец, это могло бы спасти жизни. Он почти улыбается и повторяет: «Спасти жизни?» «Да. Обычно ты не жалуешь гиперболы. Я и сейчас далек от них». «Ах, Вин, я люблю тебя и любил с самого детства». Он останавливается и ненадолго поворачивается ко мне. «Но если хочешь мой совет...» «Я бы держался от этого подальше». «Не хочу». «Чего не хочешь?» «Не хочу твоих советов». Найджел опускает голову и улыбается. «Вин, ты хочешь устранить несправедливость, но твои действия всегда наносят побочный ущерб». «Любые действия наносят побочный ущерб». «Возможно, потому-то я и остаюсь верным букве закона». «Даже если это ведет к большему побочному ущербу?» «Даже так. Я бы мог надавить на отца и узнать от него». «Мог бы. Полагаю, что Винзер II и учредил эту офшорную компанию». «Вин, ты можешь полагать все, что угодно». «Где сейчас отец?» «На тренировочной площадке». «Значит, он хорошо себя чувствует». Найджел не заглатывает наживку. «Я приготовил тебе комнаты в восточном крыле. Если понадобится, мы договорились с медперсоналом и физиотерапевтом». У него влажно блестят глаза. «Я рад, что ты выбрался из такой передряги. Но если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, однажды...» Он поворачивается и уходит. Я направляюсь к себе и разбираю привезенные вещи. Из углового окна мне видна тренировочная площадка. Она оборудована для гольфа, точнее, для короткой игры, когда броски производятся в пределах 50 ярдов от лунки. Есть здесь громадный грин с несколькими лунками для упражнений в паттинге. Есть песчаная зона для отработки ударов на песке. Трава вокруг тренировочной площадки подстрижена на разную высоту, что позволяет дублировать чипы и питчи со множества направлений. Я переодеваюсь в брюки для гольфа и рубашку поло со знаменитой эмблемой гольф-клуба «Мэрион». Маркером лунок, увенчанным не флажком, а плетеной корзинкой. Раскрою вам секрет, неизвестный большинству. Когда вы приходите на особо престижные площадки, посетителям там предлагают купить рубашки и разные аксессуары для гольфа. Это большой бизнес. Но если под эмблемой клуба написано его название, это означает, что вы турист. Если надпись отсутствует, как на моей, то есть если вы видите только эмблему и никаких слов, значит, обладатель рубашки является настоящим членом клуба. Классовые различия. Они существуют повсюду. В шкафу стоят туфли для гольфа. Надеваю их и выхожу туда, где отец отрабатывает питчи с расстояния 30 ярдов. Услышав мои шаги, он оборачивается и улыбается. Мы обходимся без слов приветствия. Это гольф. Слова становятся излишними. Я беру клюшку бренда Воки с 60-градусным наклоном плоскости удара. Отец первым начинает нашу нескончаемую череду ближних ударов. В молодости он был чемпионом по гольфу. В 21 год он выиграл Кубок Паттерсона, высшую любительскую награду в Филадельфии. С возрастом он растерял немало навыков, но и сейчас великолепно чувствует площадку. Для питчи отец пользуется своей старой клюшкой фирмы Callaway. Ее плоскость удара имеет наклон 52 градуса. Производя удар, отец заставляет мяч лететь низко. Мяч приземляется в самом начале грина, отклоняется от прямой линии и оказывается в 2 футах от лунки. От нашего дома до клуба Мэрион рукой подать. Мы с отцом обычно ходили туда пешком, неся все необходимое в рюкзаках. Там мы и играли. Все лучшие воспоминания моего детства сосредоточены вокруг площадки для гольфа, и в них почти всегда присутствует отец. Идя в клуб, мы почти не разговаривали. В этом не было необходимости. Отцу и гольфу удавалось без слов преподавать мне уроки жизни. Через гольф я познал терпение, неудачи, унижения, преданность делу, поведение, достойное спортсмена, необходимость постоянных упражнений, ценность постепенного усовершенствования навыков. Я узнал цену ошибок, в том числе и умственных. Гольф дал мне некоторое представление о судьбе, когда вроде бы все делаешь правильно, но так и не достигаешь желаемого результата. Как бы вы ни любили эту игру, в ней, как в жизни, никто не уходит с поля без потерь. Наступает моя очередь. Я приноравливаюсь и отправляю мяч по высокой траектории, задав ему максимальное вращение. В гольфе такой удар обычно называют флоп-шотом. Мяч взмывает в небо и мягко приземляется, почти не катаясь по траве. Мой мяч оказывается на 6 дюймов ближе к лунке, чем отцовский. Отец улыбается. «Прекрасно. Спасибо. Но низкий удар имеет больший процент попаданий», — напоминает отец. «Флоп хорош на тренировочной площадке, а на настоящей, когда тебя подпирают время и соперники, такой удар рискован». Он не спрашивает меня о самочувствии. Но опять-таки, вряд ли он знает о моих приключениях в минивэне. Думаете, Найджел ему рассказал? Очень сомневаюсь. «Ударим еще по разику?» — спрашивает отец. «Конечно», — отвечаю я и затем говорю. «Возвращаясь к нашему прошлому разговору, я спрашивал у Патриши, почему вы с дядей Олдричем отдалились друг от друга». Улыбка сползает с отцовского лица. Клюшкой он пододвигает другой мяч и выравнивает для питча. «Что она тебе рассказала?» Когда праздновали ее прекрасные 16, дядя повел себя как вуайерист. Отец словно нехотя кивает. «И что она тебе рассказала?» Я передаю ему слова сестры. Мы продолжаем запускать мячи. Тренировочная площадка имеет 6 лунок, чтобы отцу не приходилось 2 раза ударять по мячу. Он в это не верит. «На игровом поле ты никогда не бьешь по мячу 2 раза подряд», — всегда твердил мне отец. «Так с какой стати ты будешь это делать на тренировочной площадке?» Я заканчиваю пересказ. «Итак, со слов Патриши, ты знаешь, что ко мне приходил отец Эшли Райт?» «Да, мы с Карсоном Райтом дружим с 12 лет», — говорит отец. «Вместе играли в командах юниоров». «Знаю. Он уважаемый человек». «Так это или нет, я не знаю, но поддакиваю, чтобы разговор не иссяк». «Карсону было нелегко». «Что нелегко?» «Прийти сюда, в наш дом, рассказать мне всю историю». «О чем?» «Твой дядя занимался не только подсматриванием». Отец проверил положение руки, приноровился, ударил по мячу и проводил глазами его полет. «Не знаю, каким термином это обозначают сейчас. Педофилией, изнасилованием, неподобающими отношениями. Когда все началось, Олдричу было 40, Эшли 15. Если ты собираешься его оправдывать...» «Не собираюсь». «Даже если бы и стал. Тогда этому часто находили оправдание. Даже в песнях это сквозило. Тебе 16, ты прекрасна, ты моя. Или девица юная, не будоражь мой разум». «Итак, Карсон Райт пришел к тебе, напоминаю я, стараясь держать отца в русле повествования». «Да». «И что сказал?» «За несколько месяцев до празднества его дочь наглоталась таблеток». «Причина?» «Твой дядя не отвечал на ее звонки. Ей делали промывание желудка». «И тем не менее она пришла на 16-летие Патриши». «Да». «Почему?» «А ты не знаешь?» «Я жду». «Жизнь продолжалась. Что было, то было. Вот так, Вин». «Эшли замела ту историю под ковер?» Отец хмурится. «Я всегда терпеть не мог эту аналогию. Эшли пережила случившееся. Похоронила в себе так глубоко, чтобы никто и никогда туда не добрался». Вот только ее уловка не сработала. Да, в тот вечер не сработала. И что ты сделал после визита Карсона? Позвал Олдрича и выложил ему все, что узнал. Ситуация приняла скверный оборот. Дядя отрицал историю с Эшли? Он всегда отрицал подобные вещи. Всегда? У него это было не впервые. Я жду. Отец поворачивается ко мне и тоже ждет. Мы с ним не раз играли в такую игру. «Скольких еще дядя осчастливил своим вниманием?» — спрашиваю я. «Точного числа назвать не могу. Когда возникала проблема, мы попросту удаляли Олдрича из ее очага, потому-то, в отличие от нас, он не остался в Хаверфорде. А я-то думал, он выбрал Нью-Йоркский университет, чтобы выбраться из колеи семейной традиции. Нет, твой дядя, как и все мы, поступил в Хаверфорд. Но там произошла история с 14-летней дочерью одного профессора. Секса между ними не было, однако Олдрич фотографировал ее почти в голом виде. Пришлось пустить в ход деньги. Ты хочешь сказать, ее отцу дали взятку? Грубо говоря, да. Профессор получил компенсацию, а Олдрича отправили в Нью-Йорк. Это только один пример. Можешь привести еще? Твоя тетка Алина. А с ней что, спрашиваю я, хотя уже догадываюсь. Когда Олдрич привез ее из Бразилии, он сказал нам, что ей 20 лет, и что она работала учительницей в школе, которую открыла наша семья. Мы проверили. Оказалось, не учительница, а ученица. Алина была не первой, кого он одаривал своими ласками. Но она ему нравилась больше остальных. А как насчет ее реального возраста? Когда Олдрич привез Алину в Штаты, ей было 14 или 15. Даже наш частный детектив не смог выяснить точный возраст. Я обхожусь без возгласов удивления и пустых вопросов вроде «почему никто не сообщил об этом властям?» Мы могущественная семья. Как сказал мой отец, пришлось пустить в ход деньги. Подобные компенсации зачастую сопровождались тонкими или откровенно грубыми угрозами. И потом, как он тоже верно заметил, эпоха была другая. Это не оправдывает ничьих действий, просто ставит их в общий контекст. В этом-то и вся разница. «А какое отношение к этому имеет ООО «Армитедж»?» — спрашиваю я. Мой отец не умеет владеть лицом. Актер из него никудышный и лгун тоже. Его искреннее замешательство сбивает меня с толку. Я не знаю, что это такое. Офшорная компания, зарегистрированная Найджелом. И ты думаешь, я имею к этому какое-то отношение? Предполагаю. Дальше давить на него бессмысленно. Если он отрицает, значит отрицает. А когда ты в последний раз видел дядю Олдрича? Уже не помню. Пожалуй, на торжестве в Мэрионе, куда пригласили всю нашу семью. Это было месяцев за 6 или даже за 8 до его смерти. Наверное, тогда. Но мы не разговаривали. А как же ваша встреча за сутки до убийства? Отец, начавший замах клюшкой, замирает. Таким я его еще не видел. Если он начал замахиваться, остановить его мог только выстрел. Что ты сказал? Патриша говорила, что за сутки до убийства ты к ним приходил. Так и говорила? Да. Я же тебе только что сказал, когда и где я в последний раз видел Олдрича. Помню. По-моему, это какая-то головоломка. Я тоже так считаю. Отец направляется к дому. Удачи в разгадке.